Глава 9. Сила солому ломит. Темный вечер 30 апреля, в канун царского отъезда, опустился над Москвою. Рыжий Васька, Тимошкин сын, выбежал играть из дома. Он поймал молодого щенка и четвертовал его в поле, недалеко от Божьего дома, после чего наткнул на палки его голову и лапы и побежал к дому на ужин, как вдруг до чуткого слуха его донеслись осторожные шаги. Он тотчас припал к земле и скрылся за толстую липою. В темноте прямо на него надвинулись три тени и остановились в шагах в двух, так что Васька даже попятился и, сжав в руке нож, насторожился. «Рано еще», — сказал один. «Пожди, сейчас косарь подойдет, тогда и двинемся». Васька задрожал с головы до пят. В одном голосе он признал знакомый. Ему тотчас вспомнились оловянные рубли, за которые отец вздул его так, как может драться только палач, и злоба закипела в его груди. «Ужо вам!» — пробормотал он и подполз ближе. Знакомый голос сказал: «Не устрой-то, с задов петуха пустит». «Да», — ответил другой, — «как Панфил совой прокричит. Ты только помни, от меня ни на шаг. Уведу я ее, тогда воруй, а до того ни-ни». «Словно впервой», — обидчиво возразил знакомый голос. Как яркой молнией имя Панфил озарило смышленую башку Васьки. «Не иначе, как у боярина», — решил он тотчас, и, отползши шагов пять, поднялся на ноги и пустился к боярскому дому, что стоял особняком за разбойным приказом, ближе к самому берегу. Боярин сидел у себя в горенке, распоясавшись, и, плотно поужинав, допивал объемистый ковш малинового меда. Глаза его заволоклись, толстые губы расплылись в широкую улыбку, и он бормотал себе под нос: «Ай, дурень этот Бориска, ой, дурень! Царский дядька на государском деле сидит, а все ж дурень. На тебе, по бабе сохнет. Старому-то седьмой десяток идет, а он девку в 17 взял. Эх, ты люби баб, а не бабу», — наставительно сказал он наплывшей свече и погладил бороду, широко улыбнувшись. «Как я! Мне баба тьфу, сейчас акулька люба, а там матренка, акулька!» Он задумался и покачал головой. «Кабенница наш! Нонче ей подвески дам, а станет опять старая тянуть, плетюхов, да!» Он поднялся, тяжко опираясь на стол, и хотел идти, когда в горницу влетел запыхавшийся Васька и чуть не сшиб его с ног. «С нами крестная сила!» — испуганно воскликнул боярин. «Сила нечистая! Эй, люди!» Васька в желтой рубахе, испачканный собачьей кровью, босой, в синих портах, с ножом в руке, раскрасневшийся и рыжий, как огонь, действительно походил на чертенка. «Не шкни, боярин!» — заговорил он торопливо. «Я Васька, Тимошкин сын, не шкни!» «Уф!» — перевел дух боярин. «Чего ж ты, вражий сын, так вкатываешь? Али в сенях холопа нет? Ну чего тебе?» «Беда, боярин! Слышь, на тебя заговор воры делают, жечь хотят!» Боярин сразу протрезвел и ухватил Ваську за волосы. «Заговор? Воры? А ты откуда знаешь? Ну-ну!» Васька ловко выкрутил свою голову и стал рассказывать, что слышал. «А Панфил должен им знак подать, совой крикнуть. Панфил? Эвась! Ну-ну! Яжим!» Боярин подумал и потом быстро сказал, вставая: «Беги в приказ и накажи, чтобы сейчас сюда 10 стрельцов шли. Как придут, пусть у задов от ворот до реки в круг тына станут и всякого вяжут. Понял?» Васька кивнул и выскользнул из горницы. Боярин злобно усмехнулся и захлопал в ладоши. На его зов вошел холоп. «Возьми, Ивашка, еще двух, да сымай ты мне Панфила, скрути и ко мне веди».